У него захватило дыхание от свежего холодного воздуха. Если Эль Сордо отправился сегодня добывать лошадей, сколько будет следов на снегу, подумал он. Потом опустил попону и вернулся в дымную пещеру. Прояснило, сказал он. Метель кончилась. Глава 20. Ночью он лежал и дожидался, когда девушка придет к нему. Ветра теперь не было, и сосны неподвижно стояли в ночной темноте. Стволы их четко выделялись на снегу, укрывшем все кругом. И он лежал в своем спальном мешке, чувствуя пружинищую упругость самодельной постели, и ноги у него были вытянуты во всю длину теплого мешка, бодрящий воздух обвивал ему голову и при каждом вдохе холодил ноздри. Он лежал на боку, а под голову вместо подушки положил сандалии, обернув их брюками и курткой. Боком он чувствовал металлический холодок большого увесистого револьвера, который вынул из кобуры, когда раздевался, и привязал шнуром к кисти правой руки. Он отодвинул от себя револьвер и залез поглубже в мешок, не переставая смотреть на черную расщелину в скале, где был вход в пещеру. Небо очистилось, и отраженного снегом света было вполне достаточно, чтобы видеть стволы деревьев и громаду скалы, где была пещера. Перед тем, как лечь, он взял топор, вышел из пещеры, прошагал по свежевыпавшему снегу в дальний конец просеки и срубил молоденькую елку. В темноте он подтащил ее к отвесной скале близ пещеры. Там, выбрав место, защищенное от ветра скалой, он поставил елку стоймя и, держа ее за ствол левой рукой, правой ухватил топор у самого обуха и обрубил одну за другой все ветки, так что на снегу их набралась целая куча. Потом он бросил оголенный ствол и пошел в пещеру за доской, которую видел там у стены. Этой доской он расчистил место у скалы, подобрал ветки и, стряхнув с каждой снег, уложил их пушистыми султанчиками тесно одну к другой в несколько рядов, смастерив таким образом подстилку для своего спального мешка. Обрубленный ствол он положил в ногах поперек этой подстилки, чтобы ветки не топорщились, и с обеих сторон укрепил его, забив в землю деревянные колышки, отщепленные от края доски. Потом он пошел обратно в пещеру, нырнул под попону и поставил доску и топор у стены. «Что ты делал?» — спросила Пилар. Смастерил себе постель. «Я из этой доски полку собиралась сделать, а ты ее изрубил?» «Виноват». «Ничего, это не важно», — сказала она. «На лесопилке доски найдутся». «Какую ты себе постель сделал?» «Такую, как у меня на родине делают». «Ну что ж, спи на ней крепче», — сказала она. А Роберт Джордан открыл один из своих рюкзаков, вытянул оттуда спальный мешок, завернутые в него вещи уложил наново, вынес мешок из пещеры, снова нырнув головой под попону, и разослал его поверх веток закрытым концом к обрубленному стволу, укрепленному колышками в ногах постели. Открытый конец мешка приходился под самой скалой. Потом он вернулся в пещеру за рюкзаками, но Пилар сказала ему: «Они и эту ночь могут со мной переночевать». «А часовых сегодня разве не будет?» — спросил он. «Ночь ясная, и метель кончилась». «Фернандо пойдет», — сказала Пилар. Мария стояла в дальнем конце пещеры